За окном сумерки, ночь близка, а на сердце песня. В христианской семье она не просто частый гость, но лучший друг и верный спутник тихих семейных собраний.